Радиотеатр «Цветной». На детском радио мы слушаем сказку Оксаны Анисимовой «Приключения дикобразиков». В далекой южной стране на краю леса жили дикобразы. Это очень интересный лесной народ. Дикобразы выглядят забавно. Все их тело покрыто длинными иголками. Это главная их защита и украшение. Как у всех зверюшек, ведущих ночной образ жизни, зрение у них слабовато, зато слух и обоняние развиты отлично. С их помощью зверек всегда различит запах, притаившийся поблизости хищника. Оно же помогает отыскать лакомые корешки, скрытые под толстым слоем земли. Итак, в одном семействе дикобразов родились малыши. 5 маленьких, хорошеньких, самых красивых в мире дикобразиков. Детеныши дикобразов рождаются с иголками и зубами, но у новорожденных иголки мягкие и белые. Они становятся твердыми и темнеют первую неделю жизни. Мама с папой были счастливы. Целыми днями они любовались на свое потомство, умилялись и мечтали о будущем. Вот когда они пойдут в школу, девочки будут лучшими ученицами. Я сошью им чудесные платья. Все будут видеть, какие они красавицы. А мальчики... Ну что ж, мальчики пусть даже немножко балуются и хулиганят. Ведь это ж так естественно для мальчиков. Тогда из них вырастают настоящие мужчины. Папа слушал и кивал, соглашаясь. Его сердце утопало в нежности. Детишки подрастали с каждым днем. Они уже возились и играли друг с дружкой, пробовали выбираться из норы. Их колючки твердели и крепли. Вот только Микки, самый младший. Его колючки совсем не были колючими. Они лежали гладкой шерсткой, как ворс у котенка, были нежными и приятными на ощупь. Время шло, но ничего не менялось. Микки давно догнал размерами старших братьев, но по-прежнему был мягким и пушистым. Мама плакала. Надо что-то делать. Бедный малыш. Он совершенно беззащитен. Старшенький Рикки успокаивал маму. Не волнуйся, мама. Я буду его защищать. О, смотри, какие у меня колючки. Нас много, мама. И мы никому не дадим Микки в обиду. Милый мой мальчик, когда-нибудь вы повзрослеете, и у каждого из вас начнется своя жизнь. Найдете пару, вместе выроете нору, а бедный Микки останется совсем один. Однако... Дети не заглядывают так далеко вперед. Им важно то, что происходит сегодня. А сегодня дикобразикам было весело играть, бегать на перегонки и разыскивать вкусную травку. Как только вечерело, ребята выбегали на улицу и придумывали приключения. То они были пиратами и закапывали клад, то уплывали на корабле в далекое плавание, то отправлялись далеко-далеко к огородам, чтобы полакомиться, пока темно, вкусными плодами. Правда, однажды случилась неприятность. Рикки ужинал на краю деревни и тут услышал собачий лай. Дикобраз обернулся и увидел огромного пса, который несся прямо на него. Рикки взвизгнул от ужаса и побежал. Он бежал изо всех своих маленьких сил, но пес двигался гораздо быстрее. И вскоре Рикки чувствовал спиной горячее дыхание. Рикки попробовал бежать быстрее, но быстрее было просто невозможно. Рикки уже совершенно выдохся, сил не осталось. Все, быстрее, быстрее, быстрее. Больше не могу. И тут случилось странное. Разъяренный пес с разбега налетел на Рикки, жутко взвыл, отскочил в сторону и, подвывая, затрусил прочь. Рики же стоял, зажмурившись от страха. Стоял, пока ему не надоело ждать ужасного конца. Он приоткрыл один глаз и с удивлением обнаружил, что никого нет. Его преследователь скрылся. «Я победил!» – обрадовался Рики и, счастливый от того, что жизнь продолжается, отправился домой. Сам того не зная, Рики применил главную защиту дикобразов. Когда их нагоняет враг, они резко, неожиданно останавливаются и выставляют колючки. Дома было безопасно, тепло и уютно. Дома были мама и папа, а значит, ничего плохого не могло произойти. Когда Рики вернулся домой, о том, что случилось, рассказывать не хотел. Он долго-долго терпел, даже сцепил зубы покрепче, чтобы слова не вылетели сами собой. Но желание поделиться было таким сильным, что Рики не выдержал. Он нашел свою младшую сестренку Майю и все-все ей рассказал. А знаешь, Майя, мама права. Наш Микки совершенно беззащитен. Да, но должен же быть способ ему помочь. Не знаю. Должен. Всегда есть выход. Не бывает, чтобы не было. Надо только найти того, кто знает. Мы найдем. Обязательно. Следующим утром маленькие дикобразы отправились в самую середину леса. Там жил старый-старый кокоду, который помнил начало мира. Чего только он не повидал на своем веку. Возможно, когда-нибудь с кем-то уже случалась такая неприятность, как с Микки. И тогда, возможно, старый кокоду помнит, удалось ли этому кому-нибудь помочь. Нет. Ничего такого не припомню. Да, действительно удивительный случай. Жаль, мы очень на вас надеялись. Больше всего на свете кокоду не любил разочарований. Он считал себя самым умным в мире и хотел, чтобы все вокруг думали так же. Полагаю, надо сделать вот что. Микки нужно разозлиться. Да, очень сильно разозлиться. Тогда колючки встанут на место. Спасибо. Рики и Майя довольные побежали к норе. Ничего не подозревающий Микки лежал на крылечке. Мы знаем, что делать. Микки непонимающе хлопал глазами, и тогда Рики поделился последними новостями. Ты должен разозлиться! Но я так не могу. У меня не получится. Получится! Надо, чтобы получилось. Вот мама обрадуется. Микки очень хотелось порадовать маму, и он искренне пытался разозлиться. Однако ничего не получалось. Я не могу просто так разозлиться. Это не так просто. На следующий день Микки гулял по лесу. День был ясный, солнечный. Вокруг Микки кружились бабочки-шоколадницы. Смотри, какой смешной. Да, забавный. Гладкий. Микки обратился к бабочкам. Да. Знаете, я совсем-совсем не колючий. Хотите, я с вами поиграю? Давайте в догонялки. И они стали играть в догонялки. Микки было невероятно трудно догнать бабочек, но он честно старался. И бабочки, жалея его, сами садились ему на нос. А потом бабочки догоняли Микки, опускались ему на спину, как диковинные украшения, и кричали: «Попался, ура!» В это время Рики с Майей решали сложный вопрос – как заставить Микки разозлиться? Знаешь, кто лично меня очень злит? Кто? Макак Ом. Каждый раз, когда я прохожу мимо его деревьев, он строит мне отвратительные рожи, показывает свой зеленый хвост и улюлюкает. Так и хочется дать ему в ухо. Отлично! Если макаку удалось разозлить тебя, самое добродушное в мире существо, то разозлить Микки ему не составит труда. Пошли к нему. Зачем? По дороге расскажу. У меня есть план. Однако уговорить макака поучаствовать в их затее оказалось совсем непросто. А какой мне в этом прок? Пожалуйста, нам очень нужна твоя помощь. А моя помощь нужна всем. С вас мешок спелых бананов. Я смогу уделить вам немножко своего времени. И, состроив рожу, он полез наверх. Ладно, мы принесем бананы. Отлично! Жду с нетерпением. Все сестры и братья остаток дня кружили вокруг банановой пальмы. Бананы падали редко, и набрать удалось совсем немножко. Они отнесли то, что было. Братцы! Это не мешок. Даже не полмешка. И, по-моему, не четверть. Возмутился макак Ом. Это все, что нам удалось добыть. Или бери и соглашайся, или мы найдем другую обезьяну. Как вы уже, наверное, поняли, макак был страшный хвостун. Ага, другую обезьяну. Да где вы найдете другую обезьяну? Никто! Никто в этом несчастном лесу не сможет провернуть это дельце. Надо, чтобы он разозлился. Он будет рвать и метать от злости. Он станет самым колючим дикобразом. И сделать это могу я один. Все равно, здесь все, что у нас есть. Или бери, или до свидания. Надо заметить, макаку ужасно хотелось получить бананы. Помимо всего прочего, он был очень ленив. А тут еда ему сама пришла в лапы. Ну и что, что придется сделать кое-что? Он и так поясничает целыми днями, сидя на своей ветке. Ладно, но учтите, вы мои должники. На следующее утро Микки пошел разыскивать сладкую травку. Он звал с собой сестер и братьев, но все почему-то отказались. На самом деле, они, прячась по кустам, двигались за Микки. Уж очень хотелось увидеть, как ощетинится у него на спине иголки. Макак Ом уже ждал. Завидев дикобраза, он кинул в него банановой шкуркой. Эй, ты что? В ответ макак Ом стал строить омерзительные, гнусные гримасы, показывать свой хвост и мерзко улюлюкать. Маленькие дикобразы, притаившись в кустах, затаили дыхание. Сейчас все случится. Но невозможно не впасть в ярость, когда тебя дразнит такое противное существо. Однако произошло странное. Понаблюдав немного за кривлянием макака, Микки схватил себя за бока, повалился на спину и начал хохотать. Он смеялся из всех сил и, казалось, просто не мог остановиться. Ой, мамочки, посмотрите на него, посмотрите на него. Эх, ничего не вышло, все зря. Да, а мы так старались. Полный провал. И они, опечаленные, вернулись домой. Микки же появился не скоро. Он принес с собой связку бананов. Смотрите, что у нас сегодня на ужин. Вкусные спелые бананы. Один парень угостил. Макак. Он теперь мой друг. Что? Друг? Это отвратительная обезьяна? Не говори так. Он совсем неплохой. А веселый и забавный. Ой, просто все к нему относятся не слишком хорошо. Он учил меня лазить по деревьям. Ну, дикобразы не лазают по деревьям. Да не волнуйтесь вы. У меня все равно не получилось. Но было весело. Вечером дикобразик Никки подполз поближе к Рике. Есть вариант. ехидный. Ехидный? Да. Я слышал, как они хихикали над маленьким ягуаром. Ягуар ужасно злился. Они противные и подлые. Кого хочешь доведут до ярости. Может, попробуем? Да-да. И они заснули с надеждой в сердце. Проблема в том, что ехидны жили у болот, и дикобразы туда не ходили. Пришлось придумывать хитрость. Майя рассказала Микки, что у болот растут очень вкусные ягоды, мамины, любимые. Микки любил маму больше всех на свете и готов был на все, лишь бы ее порадовать. Конечно же, он пошел к болотам. Конечно же, сестры и братья потихонечку отправились за ним. «Ну и где же эти ягоды?» – ворчал Микки. Он уже обыскал все вокруг, но ничего не нашел. Зато здесь было множество удивительно красивых цветов, и Микки набрал букетик. И тут появились хихидны. Они окружили Микки и мерзко захихикали.